Глава 5. В большой зеленой столовой нас ждали. Господа, сидящие за длинным столом, накрытым бледно-салатовой скатертью, приложили уйму усилий, чтобы я почувствовала себя лишней. Во-первых, никто не стал дожидаться хозяйку дома, чтобы начать трапезу. Во-вторых, места во главе стола оккупировали. С одной стороны Кевин, намундиренный, напыщенный. С другой – худая Двейна с набеленным лицом молодящейся дамы за 50. В-третьих, нам с Элли отвели место у середины стола. Дальнего конца, куда можно запихнуть неугодного родственника, ведь не имелось. Оба условно стали главными – кузен и, я так полагаю, его маман – уступать пальму первенства не собирались. Пока завтракающий серпентарий, повернувшись к двери, разглядывал меня, заметила несколько приветливых лиц, ожидаемо управляющего, поднявшегося мне навстречу и спровоцировавшего неохотное отрывание благородных мужских поп от сидений стульев. Вторым, кто был рад моему появлению, оказался мой дядя. Уолтер Олби, измученный и осунувшийся, в неизменном траурном камзоле и рубашке, смотрел с пониманием, чем очень разозлил тетку Витера. А чего она ждала? Я ведь его племянница, хоть и без дворянского титула. И вообще не помню, чтобы дядя говорил о том, что знаком с матерью Кевина. Обмахнувшись веером, я тихо спросила у Витера. «О том, что ваша тетушка знакома с моим дядей, вы, я так полагаю, не знали?» «Тетушка со многими знакома. Думаю, даже мой дядя не знает всех ее знакомых». «Это плохо. Тетушка со связями может оказаться опаснее заинтересованного в моей персоне мастера. Но мы были крайне осторожны. Все, что может рассказать дядя, совпадет с официальной версией. Отец не стал использовать его для поисков сведений о мастерах теней. Слишком опасно. Я думала, он перестраховывается. Теперь вижу, это не просто вынужденная мера предосторожности. Да и хватит с дяди смерти тети. Зачем причинять ему лишнее беспокойство и боль нашими проблемами? Вам придется показать зубки раньше, чем я думал. Витер чуть подтолкнул, вынуждая шагнуть навстречу управляющему, оставив Элли за спиной. «Как скажете, дорогой супруг?» «Я придумала простой и довольно эффективный способ поставить кое-кого деятельного на место». «Вы чудесно выглядите, Двейна», коснувшись губами кончиков моих пальцев, учтиво произнес Майлз. «Занятно. Управляющий, обычно вежливый и обходительный, сегодня вел себя скованно и ненатурально, что ли. Словно тоже играл роль. Видимо, не только Элли вчера доконали родственники покойника». Склонив голову в ответ, я позволила довести себя до стола. Когда мы поравнялись с Кевином, насмешливо наблюдающим за мной, остановилась. Задумчиво посмотрела на дворецкого, ждущего распоряжений. Хоть убейте, но его имя вспомнить не могла. «Уважаемый», — показала веером на встрепенувшегося мужчину. «Элт Тиллер», — подсказал Витер, поняв причину заминки. «Элт Тиллер, будьте добры, поставьте мои приборы сюда». Небрежный жест на стол рядом с локтем Кевина. Затем обратилась к отложившему салфетку Салливану, сделавшему вид, что он только что меня заметил и даже дернулся подняться навстречу, но, увы, столь героический поступок оказался кузену не по зубам. «Не беспокойтесь, Двейн, я чувствую себя хорошо. Мне гораздо лучше. Благодарю, что заняли гостей». И мое место за столом во избежание появления других претендентов на звание хозяйки дома. Мысленно продолжила я. И вслух. «Я вполне справлюсь с обязанностями хозяйки дома. И раз меня опять не желают представлять, обращаясь ко всем присутствующим. Позвольте представиться, господа. Двейна Габриэлла Алистер, супруга Витера». Кто-то поперхнулся. Кто-то недовольно поджал губы. А тетушка слегка заискрилась. «Да у вас, Двейна, никакого контроля над магией. Может, стоит сходить в службу маг-контроля и поставить блокировку?» Сидящий по левую руку от дамы крупный мужчина с черными, едва тронутыми сединой волосами, положил широкую ладонь на ее пальцы, вынуждая прекратить светопредставление. А тем временем рядом с родственниками ткались воплощенные эмоции. К моему личному серпентарию присоединился настоящий зверинец. «С моей сестрой Элизой Даннер вы уже знакомы?» Я с ехидным прищуром посмотрела на Кевина. Дворецкий с одной из прислуживающих за столом служанок замерли рядом с ним. Двейн не спешил двигаться, освобождая место во главе стола. «Мне, безусловно, приятна ваша забота», — пошла я в атаку. «Но, уверяю вас, я справлюсь». Кевин нехотя чуть сдвинулся. Пересаживаться в бок к другим гостям не пожелал. «А я не гордая. Устроилась рядом, стол широкий, поместимся. А то, что подобным образом обычно сидят супружеские пары или обрученные жених и невеста – проблемы Кевина. Супруг пропал без вести, я расстроена, растеряна, могла и забыть о такой мелочи. Что подумают гости о Салливане – его головная боль». Мой локоть сжали, подтверждая – поступаю правильно. Надо бы Элли посадить рядом с теткой Витера. Только я была не уверена, не спровоцирует ли общение со сверлящей во мне дырку Двейной у Элизы новый приступ. Безопаснее оставить ее рядом с дальними родственниками, явно чувствующими себя на этом сборище имени Витера лишними. Поняв, что я не собираюсь отступать, Кевин решил сам предпринять тактическое отступление, подозреваю перед нападением. Он представил мне новых родственников. Приветливо кивая очередному или очередной Грэди, я отмечала, какие эмоции сидят, парят или закручиваются спиралью рядом с каждым из них. Из 15 гостей у 10 я вызывала зависть и злость. Букет чувств остальных был сложнее. Тетушка Витера откровенно меня ненавидела. Следующая за ней и ее мужем, к слову, никак на меня не среагировавшим, пара, троюродный кузен с супругой, были оскорблены и возмущены. Те, кому было все равно, тоже имелись. Равнодушными оказались дальние родственники рядом с Элли. Да, равнодушие тоже отрицательная эмоция. Она делает людей черствыми. Помимо воплощений, я постоянно видела какие-то странные разноцветные всполохи по всей столовой. Опять галлюцинации? Или после второй потери памяти мои способности начали меняться? Надеюсь, первое. Сейчас у меня вряд ли будет время, чтобы как следует разобраться с новыми гранями дара. К концу завтрака я пришла к выводу, показывать зубки нужно всего с двумя парами родственников. Кевином и его матерью. И троюродным кузеном с супругой. Двейна Софи Салливан постоянно пыталась спровоцировать меня неуместными замечаниями. Пришлось сделать вид, что, сидя на противоположном конце длинного стола, я попросту ее не слышу. Вторые были слишком сильно возмущены моим появлением. Не стоит об этом забывать. С остальными вежливость и только вежливость. Из столовой мы с Кевином выходили как супруги. Мне вежливо предложили локоть. Мать его, обижавшая стол с неприличествующей благородной Двейне скоростью и перегородившая нам выход, обеспокоенно спросила, заботливо, почти натурально. «Милая, как ваше самочувствие? Вы выглядите такой потерянной!» Женщина демонстративно приложила платочек к уголку глаза и тихо всхлипнула. «Витер, мальчик мой!» Так вот только фальшивой арии имени Витера мне и не хватало. «Не убивайтесь так, милая тетушка», — вежливо ответила я. «Витер обязательно вернется». Меня одернули за локоть с одной стороны и цепко сжали пальцы с другой. Оба Двейна были не в восторге от моих слов. Конечно, я обещала мужу, что соглашусь с его кузеном, однако тетка настолько поторопилась похоронить племянника, что я разозлилась. Наследство наследством, но ведь он ее родная кровь. Могла бы для приличия пару дней посочувствовать, не смирившейся с потерей вдове. «Не беспокойтесь, я отлично себя чувствую», — продолжила я и скромно опустила глазки. «А растерялась я, потому что Двейн Доктор сообщил мне одну новость». Тетушка разом забыла, что нужно держать скорбное выражение лица. В ее глазах промелькнула радость. «Что? Что он сказал?» «Не пугайте меня, я старая больная женщина, мне нельзя волноваться. Что с вами? Вы нездоровы, милая?» Участливо поинтересовалась она. Судя по руке, взметнувшейся ко лбу, старая больная женщина готовилась разыграть дурноту. Ведь тут такая радость, в смысле трагедия намечается. Племянник пропал, его жена больна. Проблема ускользающего из рук наследства вот-вот сама решится. «Я совершенно здорова», — пылко заверила я. Доктор подтвердит. Элт присоединился к трапезе почти под конец, он охотно закивал. «Я более чем здорова», — с блаженной улыбкой сообщила я, положив ладонь на живот. Тетушка взяла себя в руки не сразу. Пару секунд сверлила Кевина, наблюдающего за нами, с видом статуи полководца, Потом выдавила кислую улыбку. А затем тихим шепотом на всю столовую осведомилась, как самочувствие малыша. В этот момент показалось, что уши всех присутствующих заметно вытянулись в мою сторону. А Элли посмотрела на меня таким лучистым и радостным взглядом, что стало не по себе. Витер придержал за талию. Кевин в жесте почти искренней поддержки сжал пальцы. А Элта Лазар сообщил, что малыш чувствует себя, как и мама, отлично. Новость произвела эффект взорвавшейся мегабомбы. Судя по эмоциям гостей, часть из них начала подумывать о том, чтобы переметнуться к получившей неожиданный козырь вдове, не разрывая, однако, отношений с Кевином и его матушкой. На моей стороне по-прежнему остались трое. Управляющий. Никаких эмоций он в наш мир не воплотил, но на лице была искренняя радость. Мой дядя. Он вообще был скуп на чувства. А тут я заметила даже что-то вроде улыбки. И доктор. То, что утомленную застольными беседами беременную меня вызвался сопроводить Кевин, сыграло на руку. Желающие пообщаться с хозяйкой дома поближе были остановлены ледяным взглядом мастера. Даже родная сестра хозяйки. Элиза извинилась и отправилась показывать дяде сад. Всяко лучше, чем общество гостей, обрадованных вестью о скором пополнении рода Алистеров. По дороге в мои комнаты я ждала сомнений и упреков. Салливан удивил. Об отцовстве Витера не сказал ни слова. Он вообще все время молчал. Лучше бы язвил. Я начала подозревать грандиозную подставу. И она не заставила себя ждать. Салливан воспользовался тем, что я плохо ориентируюсь в огромном доме, и привел в свой кабинет. Мне предложили сесть. Не стала сопротивляться. Это было бы сложно сделать, когда тебя силой тянет на диван кто-то невидимый. А затем устраивается за спинкой и, облокотившись об нее, отвлекает дыханием у виска. «Мне пришел ответ из столицы. Ваши документы подлинные». В лоб припечатал Кевин, усаживаясь за стол и расстегивая верхнюю пуговицу кителя. «А вы сомневались?» Не скрывая сарказма, осведомилась я, беря небрежным движением пододвинутые к краю стола документы. Салливан прикрыл глаза, постучал кончиками пальцев друг о друга. «Но вот что любопытно, ваша сопровождающая утверждает, что вы уединились с моим братом до того, как был заключен брак. Он намекает, что мой гипотетический ребенок незаконно рожденный? Вот это подход к делу. Хотелось бы посмотреть, как Двейн попробует доказать, что наследник был зачат до обряда в храме, а не после. Даже я знаю, ни один доктор с самыми сильными способностями целителя не определит с такой точностью. Погрешность плюс-минус пара часов». Только собралась спросить у Кевина, как рот оказался зажат невидимой рукой. А потом я отрицательно покачала головой. Точнее, Витер вынудил это сделать. Борясь с желанием, прикрыв лицо веером, цапнуть невидимую конечность за палец, я ждала, что еще скажет Кевин. Однако жрец в храме утверждает, что вы уединились с Витером в одной из комнат. Цепкий, острый взгляд, брошенный Салливаном, не понравился. И случилось это спустя несколько часов после ваших приключений на балу. Занятно. Не находите? Вот теперь мне хотелось укусить другого Двейна. За намеки. «Успокойтесь, он вас проверяет», — щекотно прошептал невидимый сопровождающий в ухо. «Вы отлично справляетесь, в вас погибла актриса». «Да что вы говорите?» Безусловно, сердитое сопение и попытка просверлить взглядом собеседники дырку, потому что кое-кто до сих пор зажимает мне рот, — признаки высокой актерской игры. «Кому же мне верить, Габби?» Кевин облокотился о стол, дотронулся до кончика носа и с издевкой спросил. «Кто сказал правду? А кто солгал?» «Грэди Адмет, которую муж застукал с юным любовником, годящимся ей в сыновья. Или жрец?» «А вот почему Грэди разговорилась. Решила, что мы с отцом сдали ее мужу. Похоже, для нее тайна клиента пустое слово. Ну что ж, значит, мы с отцом сэкономили. Вряд ли сейчас Адмет интересует возбуждающие зелья. Скорее наоборот. Развод весьма прибыльный не только для адвокатов, но и для зельеваров с докторами. Так что, Габриэлла, кому же мне верить?» Задал риторический вопрос Кевин. «Грэди, обиженной на вашу семью? Или жрецу, которому вполне могли пожертвовать крупную сумму денег?» Я нервно обмахнулась веером, незаметно стукнула по пальцам супруга и себе по носу. Слегка дернула головой назад. Наглая конечность убралась. Витер отодвинулся, отступил в сторону. «Может, поверите мне?» – предложила я альтернативу. «Уверяю вас, Витер принимал непосредственное участие в зачатии этого ребенка. Я не принимала, но это мелочи. И случилось это уже после обряда в храме. Даже врать не пришлось, все чистая правда». Некоторое время Кевин задумчиво постукивал пальцами по столешнице, а я смотрела на него кристально честным взглядом. «Что-то еще, Двейн? Какие слухи еще я должна опровергнуть?» Салливан отрицательно качнул головой. «Тогда проводите меня в мои комнаты, мне не здоровится». В этот раз полуправда. Как только вошла в кабинет, вокруг Кевина началось настоящее светопредставление. От резкой смены цветных пятен, возникающих и исчезающих в воздухе, слегка кружилась голова. «Позвать доктора?» В голосе Салливана прозвучало участие. «Странно, с чего вдруг?» «Не стоит, обычная мигрень», — солгала я. «К вечеру пройдет». Я поднялась с дивана, талию стиснули сильные невидимые руки, не давая покачнуться. Уставшей себя не чувствовала, скорее дезориентированной. Кевин сам водрузил мою ладонь на сгиб своей руки. У двери гостиной неожиданно вежливо поклонился, пожелал скорейшего выздоровления и галантно поцеловал руку. Посмотрел долго, странно и неприятно. И ушел. Мне было не до разгадывания метаморфоз его поведения, возникла неожиданная проблема. Пока шествовали по коридорам, я убедилась, вижу цветные пятна вокруг практически всех людей и нелюдей. Что бы это ни было, оно сильно отвлекало. «Габи, все хорошо?» Элли ждала в малой гостиной. «Да». Я присмотрелась. Пятен рядом с сестрой почти не было. Пара размытых огоньков. Воплощенных эмоций тоже. «Дядя просит прощения, он не знал, что Двейна Салливан пригласила его без твоего согласия». Элли нервно сжимала в руке веточку жасмина. Я отвлеклась от изучения необычного воздушного явления. «Что-то случилось?» Сестра брала в руки счастливую веточку, когда пребывала в расстроенных чувствах. Элиза натянуто улыбнулась, опустила глаза. «Погоди минутку, подожди меня в своей спальне, ладно?» Я вспомнила, что мы не одни. «Хорошо». Элли послушно ушла. «Вы все еще здесь?» Тихо спросила я, закрывая дверь на ключ. «Да», — ответила тень, приобретая мужские очертания. «Не могли бы вы подождать меня в моей спальне?» Сказала и поняла, как это прозвучало, как приглашение. Краснеть? Бледнеть? Не сейчас. У меня что-то не то со зрением, и Элли всерьез обеспокоена. Хорошо. Витер не стал заострять внимание на двусмысленности моих слов. Сами дойдете? Да. Уверены? У вас странная мигрень, вас качает. Это нормально. В моих проблемах есть один плюс. Признаки действительно совпадают с мигренью. Да, мы часто наведывались к отцу за чудодейственным зельем от этой напасти и почему-то считали, что к рецепту доктора нужно приложить подробное описание симптомов. А вдруг у меня на самом деле банальная мигрень? Или я выпила слишком много тоника? Если бы это было так, я бы прыгала до потолка от радости. Меня действительно качало, ноги не слушались, в ушах шумел невидимый прибой. Добравшись до спальни сестры, я свалилась на ее кровать и, глядя в кружащийся потолок, спросила. «Что случилось? Что с тобой?» Вопросом на вопрос ответила сестра, опустилась рядом и озабоченно заглянула мне в глаза. «Мигрень». «Но у тебя ведь раньше ее не было!» С подозрением заметила Элли. «Все бывает в первый раз. Может, доктора?» «Не стоит. Уже проходит». Головокружение прекратилось, зато я стала видеть четче цветные пятна. Большое красное, теплое, как мне показалось, и розовые, небольшие, с ладонь, парили рядом с сестрой. «Что у тебя стряслось?» Заметив, что Элли озабоченно озирается по сторонам, поторопила я и шепотом. «Меня там муж покойный в спальне заждался. Сегодня я просто ходячая двусмысленность». Элиза залилась румянцем, смущенно заулыбалась. «Значит, у вас правда будет малыш?» «Нет». Сестра расстроенно вздохнула, потом покосилась на дверь. «И как ей объяснить, что для Витера я всего лишь кукла, которой можно и рот закрыть, чтобы лишнего не сказала?» «Элли, не томи, почему ты жасмин мучаешь?» Я дотронулась пальцами до ветки в руках сестры. «Понимаешь, сегодня утром, когда я забыла выпить зелье, я видела... Мне показалось, я видела... его», — прошептала, уткнувшись лицом в мое плечо, Элли. Проблемы со зрением моментально отошли на второй план. «Где именно ты его видела?» Я заставила сестру посмотреть на меня. «Ты уверена?» «Не уверена. Ты же знаешь, мне часто кажется то, чего нет». Я выдохнула с облегчением, потом вспомнила монстра на мосту. «А что, если это он?» Элли испугалась и приняла его за того, другого. «Нет, не может быть тут защита. Она бы не пропустила воплощение эфира. Просто Элли тоже разнервничалась, и ей показалось. Ей часто мерещились всякие ужасы, которых на самом деле не было. Лучше бы в той карете поехала я». «Не бери в голову», — подбодрила я сестру. «Тебе показалось, тут магическая защита и два мастера теней. Он сюда не сунется». Элли закусила ноготь на пальце, одернула руку, вспомнив, что это неприлично, и отложила жасмин. «Ты права, это все нервы». Поцеловав сестру в лоб, я поплелась в свою спальню. К моему удивлению, Витера там не наблюдалось. Положила сумку с веером на тумбочку, сложив подушки горкой, полусидя устроилась на кровати. Вспомнила о шляпке. Собралась ее отколоть и обнаружила, что откалывать, собственно, нечего. Где я ее посеяла, сколько ни напрягала память, вспомнить не могла. Ничего. Уверена, Элли, прекрасно зная о моей способности терять предметы гардероба, заказала несколько шляпок. К ужину выйду как истинная модница в новом наряде. Обед я собиралась пропустить. Надо хоть немного разобраться со светопредставлением вокруг обитателей поместья. Как это сделать? Я потерла гудящие виски. Что бы это ни было, вреда оно не причиняет. Мешает, отвлекает, да, но... Ведь когда я впервые увидела воплощенные эмоции, с воплями убежала, напугав садовника, отчитывающего помощника, криво подстригшего декоративные кусты. Потребовалось несколько недель, чтобы я перестала вздрагивать, заметив ту или иную воплощенную эмоцию. Сейчас проще. Я знаю, что делать. Принять факт, что разноцветные пятна есть и будут. Незаметно понаблюдать за людьми и нелюдьми, чтобы привыкнуть к этим обрывкам радуги в воздухе. Со вторым проблема. Днем незаметно из дома не выберусь. Гости разбрелись по всей территории поместья. Ведь прогулки помогают правильному перевариванию сплети на новой хозяйке. К тому же я слишком плохо знаю местность, чтобы спрятаться. Днем, по крайней мере. А ночью все спят. За кем наблюдать? Разве только за деревенскими последить? Вечером. Именно так и сделаю. Монстры с моста наверняка давно уничтожили мастера. А если вдруг кто увидит, всегда можно списать ночную прогулку на причуду беременной девушки. Спасибо Витеру. Теперь у меня есть практически универсальная отговорка. Довольная тем, что появился пусть и немного кривоватый, но план... Я переоделась в простое темно-серое платье, пожертвованное сестрой. Правильно Элли решила. Ходить круглосуточно в черном я не смогу. Как раз собиралась позвать Элизу, когда в дверь спальни постучали. «Габриэлла, нам нужно поговорить. Это важно». В голосе Кевина не было ни тени издевки или превосходства. Пришлось выйти из спальни и пригласить Салливана в гостиную. Дождавшись, когда закрою дверь, Кевин вытащил из-за спины мою шляпку и протянул со словами. «Ваше приглашение было весьма экстравагантным. Я не сразу обнаружил ее за диваном». «Значит, когда отбивалась от Витера веером, она слетела. А Кевин, наткнувшись на нее, подумал, что я его приглашаю к себе. Вот почему он удивился, когда повела его в гостиную. Как самоуверенно!» В женской ласке он явно не испытывает недостатка. И то, что я жена его покойного кузена, да еще и беременная, его не смущает. Где Витер, когда он нужен? Мог бы подсказать, на что намекнуть, чтобы прыткий мастер отстал. «Приглашение? О чем вы?» Удивленно взмахнула ресницами, покрутила шляпку. Всего лишь досадная случайность. Из-за приступа мигрени я не заметила, что она откололась. «Спасибо, что принесли. Было бы обидно потерять такую красивую вещь». «Полно вам», — поморщился Кевин, перетекая тенью. «Я пыталась увернуться, но куда там против высокого, сильного, настроенного на амурные похождения мужика? Я прекрасно знаю, как наставницы следят за воспитанницами пансионов. И почему их стараются как можно быстрее выдать замуж? Откуда? Упираясь руками в грудь Кевина, презрительно скривила губы. Тоже обучались в пансионе для благородных девиц? Никогда бы не сказала. Меня проигнорировали. Прижали спиной к стене. Губы прошлись по щеке, шее. Салливан брал, подчинял, сокрушал. Это злило, как и пятнистая радуга вокруг нас. Я пыталась дотянуться до вазы на тумбе. Ничего не выходило. Пнуть или ударить ногой не могла из-за юбок, да и кто бы позволил. Притискивали меня сознанием дела. Оставалось лишь надеяться, что, не получив отзыва, Кевин отстанет. «Как бы повела себя Элли?» Всплыл в голове знакомый вопрос. А потом я вспомнила обещание устроить Витеру истерику. И завопила. Громко, со вкусом, насколько хватило мощи легких. Увлеченно, да так, что у самой в ушах зазвенело. Мужчина вздрогнул. Удивленно посмотрел, потом выпустил из объятий. Судя по недовольному лицу, дамы в его руках вопили, конечно. Громко и вдохновенно, но в несколько иной тональности. Я закрыла рот, отступила на шаг от мастера ближе к вазе. Демонстративно поправила платье. «Если вы хотите оставаться и дальше в этом доме, Двейн, держите себя в руках!» Прошипела я, глядя на недовольного Кевина. «Не торопитесь, Двейна!» Ровным голосом ответил Салливан, абсолютно не заботясь о том, что китель помят. «Вам вначале нужно стать матерью мастера теней, а потом уже распоряжаться. Вам гораздо выгоднее заинтересовать меня, подумайте об этом. У меня нет желания выставлять вас на улицу, но и согласиться с нынешним положением вещей я не могу. Сотрудничество в нашем случае было бы оптимальным вариантом». Отвесил насмешливый поклон, издевательски подмигнул и вышел, даже не хлопнув дверью напоследок. Пожелав ему споткнуться и разбить высоко задранный нос, я направилась в ванную. Не успела дойти до двери спальни, как из коридора донеслось. «Что вы с ней сделали?» Потом послышался звук удара и мужская ругань. Выбежав на шум, я удивленно замерла у двери. Элиза, размахивая статуэткой, наступала на Кевина. Лицо сестры закрывала плотная черная вуаль, которая ей совершенно не мешала точно попадать по мастеру теней. Салливан забавлялся. Со скучающим выражением отводил неумелые выпады. Элли не замечала. Ярость, алая кошка, растущая на глазах, не давала ей понять, что мастер развлекается. «Элли, перестань, со мной все хорошо». Я увернулась от статуэтки, обняла сестру за талию и оттащила от Кевина. Силой отобрала оружие, мимоходом отметив перчатки на руках Элизы. Ничего удивительного, если бы не то, что они больше, чем требовались. «Чего вы ждете, Двейн?» Натолкнувшись на изучающий взгляд Салливана, сердито буркнула я. «Предложение. Возможно, ваш дядя как раз вооружается вилкой и занимает позицию в конце коридора». И не дав мне ответить, «Доброго дня, Элтины». Полетевшая в мастера, растворившегося в тени статуэтка, цели не достигла. Фарфор столкновения со стеной не пережил, но на душе стало спокойней. Хоть какое-то моральное удовлетворение. «Жалко», — сокрушенно вздохнула Элли. «Красивая была». Я кивнула, поспешно вытаскивая шпильки из волос и позволяя им закрыть пострадавшую от губ Кевина шею. Кожу соднило. Наверняка там красуются засосы. Нельзя, чтобы Элли их увидела. Ярость и так почти ей по пояс. Оставив осколки валяться на полу, мы отправились в спальню Элли. Сестра сама меня потянула. Ее пальцы царапнули кожу запястья. Я поняла, зачем ей большие перчатки. Внутри все помертвело от дурного предчувствия. Неужели зелье перестало помогать? И это тоже. Дождавшись, когда я закрою дверь на замок, Элиза подняла вуаль. Голубые глаза светились белым. Ни зрачка, ни радужки. «Когда это началось?» Нахмурилась я, переводя взгляд с сестры на подтягивающуюся ярость. «Я поняла, что с тобой что-то случилось, и вот...» Элли стянула перчатку и показала стального цвета небольшие коготки. «Мне очень хотелось убивать. Я смогла надеть вуаль, перчатки, заставила взять себя статуэтку, чтобы не когтями. Элиза в панике сжала пальцы, не замечая, что царапает себе ладони. «Все правильно. Успокойся, сейчас я тебе помогу». Вдох, выдох. Я лечу. Ветер ласкает кожу, волосы струятся по спине, тело невероятно легкое. Лечу. Да. Алое облако стремительно втянулось в мою грудь. Глаза сестры приобрели нормальный цвет. Когти снова стали ногтями. А я, удивленно моргая, посмотрела перед собой. Я никогда не летала, только во сне. Почему же, вспомнив сон, смогла развоплотить алую кошку? Раньше мне помогали только реальные воспоминания. «Держи!» Элли протянула пузырек с тоником. «Ты совсем зеленая!» Я, не задумываясь, выпила, отдала сестре пустой флакон. А надо было задуматься. Это поняла позже. Почувствовала себя лучше довольно быстро. Озадачив Элизу поисками черной шали, потерять ее будет намного сложнее, чем шляпку. Пошла к себе. Я все еще ощущала запах Кевина. Нужно было от него избавиться, хотя бы от запаха, раз его хозяина не могу выгнать. Вода смыла следы прикосновений. Я уговорила себя отстраниться от случившегося. Пришла к выводу, что сама невольно спровоцировала Кевина. Выходила вымытая и с твердым убеждением, кроме шали нужен шарфик на шею. Идти к доктору с метками, оставленными Салливаном, стыдно. Сама не сильна в целительстве, да и не поможет мне целительская магия. Такая уж уродилась, невосприимчивая. Я запахнула полы длинного мягкого халата, стянула с головы полотенце и заметила покойного супруга в кресле. Боль сидела рядом и преданно смотрела на хозяина. Над прозрачной головой покойника вспыхивали и гасли разноцветные пятнышки. «Да вы модник!» Сердито осмотрев новый прозрачный китель, на старом пара пуговиц была деформирована, я хорошо последний раз рассмотрела. «Не знала, что кавалерам тоже нужно переодеваться по 3 раза за день. Имею право злиться. Когда надо, его нет рядом. Иногда я вынужден следовать этому правилу. И все. Ни злости, ни вопросов, почему я такая веселая. А меня в ваше отсутствие навестил ваш кузен. Он был так ласков, так вежлив, что мне пришлось спеть ему арию, а Элли разбить фарфоровую статуэтку, чтобы не утонуть в сиропе». Витер почти полностью вышел из тени. Оказался рядом. Зеленые глаза оказались совсем близко. Губы Алистера скривились, пальцы скользнули по моей шее, даря приятную прохладу. «Не поможет», — сердито напомнила я. Но Витер и сам уже понял, что не может убрать с кожи следы, оставленные губами Кевина. «Постарайтесь не оставаться наедине с Кевином, особенно когда меня нет рядом». Покойный супруг опять превратился в прозрачную тень. «Вот так. Все понял. И никаких эмоций. Я сама виновата. А то, что я его жена, не важно. Главное, шутка». «Сейчас я не могу воскреснуть», — подтвердил Витер. Грусть показалась насквозь фальшивой. «Вы поняли?» «Да. Как же хотелось, чтобы накопители быстрее наполнились. Я вас прекрасно поняла». «Не беспокойтесь, я найду способ оградить вас от Кевина». Яркие пятнышки разом пропали, а боль заметно подросла. «Не отпускайте от себя сестру. Или она, или я найду вам сопровождающего». В ровном голосе явственно проскальзывали злые нотки. Алистер разозлился. Более того, мне почудилось, что он воспринял покушение на мою честь как личное оскорбление. Я запуталась. Вначале ему было все равно, потом грустно, а теперь вот это. Из-за куклы не злятся, даже из-за понравившейся. Сейчас я вынужден уйти, к ужину вернусь. Сестра или вы поймете, хороший человек вам поможет. Теперь мне послышалось непривычное тепло. «Наденьте шарфик и сходите к доктору. Мне не удалось убрать». Витер отчетливо скрипнул зубами. «Не бойтесь, он умеет хранить тайны». И супруг растворился в тени. Я успела слегка подсушить волосы заклинанием и накрутить на шею легкий шифоновый шарфик, когда пришла Элли с шикарной черной шалью. Ее отдала жена дворецкого, вещь осталась от матери Витера. Прислуга очень любила хозяйку и горевала по погибшим господам, вместе с молодым Двейном. Несчастный случай в горах унес сразу обоих родителей. На тот момент ему был уже 21 год. Попытки тетушки заняться его воспитанием Витер пресек на корню. Тогда же сюда приехал Кевин. С ним мой супруг дружил с самого детства. Все это Элли с удовольствием рассказала жена дворецкого. «Там дядя». Элиза едва заметно улыбнулась, следя за тем, как я примеряю шаль, прикидывая, каким образом ее закрепить, чтобы потерять ее, я могла только вместе с волосами. «Он хочет тебя видеть». Вот так мой план разобраться со зрением полетел в тартарары. Дядя знаком с тетушкой Витера и может рассказать о ней что-нибудь интересное. Алистер ведь не торопится раскрывать всю подноготную родственничков, а мне еще 11 дней нужно продержаться. Черное платье, шаль, сумочка с веером на случай неожиданного появления супруга. И я вышла к дяде. Склонив голову в знак приветствия, он предложил прогуляться по парку. Элли тут же придумала отговорку, чтобы с нами не идти. Сговорились. Ну и ладно. При дяде домогаться меня Кевин не станет. Парк встретил нас прохладой, густой тенью и теплым ветерком. Только он напоминал, что за густыми кронами царит настоящий полуденный летний зной. «Знаешь, Габи», — задумчиво произнес дядя, когда мы, закончив с положенными по этикету соболезнованиями, шли по извилистой дорожке, наслаждаясь ароматом цветов. «Я всегда знал, что именно ты выйдешь замуж за аристократа». Мэлори считала, что это будет Элли. Серые глаза дяди затуманила грусть. Я в жесте поддержки сжала его руку, затянутую в перчатку. Аристократ до мозга костей, он всегда носил перчатки. Как и тетушка, никогда с ними не расставался. И шляпки у нее не улетали, а веера не терялись. «Если бы я поехал тогда с вами», — вздохнул дядя. «У нас было бы 3 погибших вместо 2». Вслух я подобного сказать не могла слишком цинично. Некоторое время шли молча, занятые каждый своими мыслями. Дядя вспоминал тетю, я — выпускной в институте. Я запретила себе бояться. Однако легче от этого не стало. Едва перед глазами всплывала карета у дороги, как становилось нехорошо. Кучер погиб первым, вместе с лошадьми. Именно по их останкам мастера теней выяснили, кто напал. Тетушка прожила немногим больше. А потом была та поляна, клыки и шерсть лунного цвета. Я прогнала неприятные воспоминания, напомнила себе о накопителях. У нас все получится. На обратном пути расспросила дядю о тетушке Витера. Характер Двейна с молодости имела склочный, поэтому родители вначале отправили ее учиться, потом поспешили выдать замуж за сына состоятельного аристократа. У них родился Кевин. Муж и жена долго притирались. Поговаривали, что в поместье Салливана в уединенных домиках жили его любовницы. Но Двейна Софи, сохранившая титул по брату, этого не замечала. Постепенно ее муж угомонился. На этом все. Я вспомнила спокойного и флегматичного мужа Двейны Софи. Подобные ему редко меняются с возрастом. Вполне логично предположить, что Грэди Дилан Салливан не исключение. Это же как надо его довести, чтобы он налево пошел? Впрочем, зная характер его супруги, ничего удивительного. У дома мы столкнулись с приятной круглолицей женщиной, лет 50. Вежливо поздоровавшись, она представилась супругой доктора и сообщила, что по его просьбе немного побудет рядом со мной. Я, стараясь не показывать удивления, попрощалась с дядей и пошла к себе. По дороге Берта рассказывала о доме. Благодаря ей я начала примерно представлять, где что находится в особняке и за его пределами. Мы завернули к доктору. Элд с женой жили во флигеле. Тут пахло травами и микстурой. Элазар встретил меня с улыбкой, провел в смотровую. Сокрушенно подсокал языком, разглядывая засосы на моей шее. Свечение его магии показалось знакомым. Кажется, в первую нашу встречу я видела что-то похожее на руке Витера. Спросила у доктора, тот подтвердил. Ему приходится часто лечить моего супруга. Работа мастера теней не так проста и безопасна, как думают обыватели. Не всегда возможность скользить по теням спасает от когтей и зубов, а порой и магии, воплотившихся в наш мир монстров. Поэтому к каждому мастеру приставлен целитель. Иногда он совмещает основную профессию с должностью семейного доктора, как Эл-Телазар. Этого я не знала. С удовольствием послушала бы еще, но мою шею намазали охлаждающим бальзамом. В очередной раз посокрушались, что на меня не действует целительская магия, и пообещали. Снадобье за пару часов уберет все травмы. И доктор засобирался в особняк. Одной из гостей, переусердствовавшей с дегустацией вин из погреба, срочно требовалась его помощь. Берта проводила мужа и пригласила выпить чая. Потягивая вкусный травяной настой, пахнущий мятой, я мечтала, что однажды буду вот так же жить в своем доме с любимым мужчиной. Тут мне вспомнился вначале Кевин с его нахальными поцелуями, затем Витер с его двусмысленностями и настойчивыми, но такими нежными прикосновениями. Видимо, я слишком злилась на обоих и сказала какую-то колкость в адрес мужниного кузена, потому что неожиданно услышала. «Вы не думайте». Берта подлила мне чая, пододвинула ближе блюдце с горкой золотистого печенья. «Кевин не всегда такой мерзавец». Я поперхнулась чаем, удивленно посмотрела на женщину. Берта лукаво усмехнулась, постучала мне ладонью по спине. «Сложно поверить, да?» Кивнула. «Очень сложно. Особенно после его предложения сотрудничества и визита со шляпкой. Это же надо было до такого додуматься». «Он заносчивый, высокомерный. Тут мать его постаралась, но не сволочь». И задумчиво, глядя на подсвеченные солнцем ветви яблони за окном. «Нет». Я навострила уши, чувствуя разгадку шутки Витера. Но женщина быстро свернула разговор. Время было обеденное. От Берты я узнала, что обед в поместье не является обязательной трапезой. По негласному правилу семейство Алистеров собиралось вместе за завтраком, в особых случаях за ужином. Видимо, поэтому Витер спокойно оставил меня одну до вечера. Кстати, сегодня вечером как раз и должен состояться поминальный ужин. Официально мой супруг считается пропавшим без вести, поэтому никаких похорон. Лишь застолье в честь 3 и 9 дней. Через 40 дней Витера официально объявят погибшим, если вдова не будет против. Я не буду. Будет против сам Витер. И гораздо раньше, чем все думают. Берта проводила обратно, напоследок озорно подмигнув, протянула маленький конвертик. В такие обычно закрывают готовые простые заклинания, чтобы не тратить энергию на их поддержание. «Если соберетесь куда-нибудь пойти без сестры, откройте. Я приду». «Сестра? Я? Или...» Я с прищуром посмотрела на Берту. Женщина заулыбалась и кивнула, подтверждая: «Я правильно поняла». «Дорогая племянница!» Радостно пропели за спиной, когда мы остановились у двери, ведущей в мои комнаты. «Как я рада, что вам лучше!» Берта вопросительно на меня посмотрела, я едва заметно отрицательно качнула головой. «С тетушкой Витера сама справлюсь. Давно пора поставить ее на место». Берта одними губами пожелала удачи и откланялась. А я обернулась к Двейне Софи, давая ей возможность первой сделать ход и тем самым снять с меня ответственность за дальнейшие действия. Приличные элтины не хамят. Они иногда следуют принципу «плати за добро добром». Сейчас я была очень приличной, очень доброй и щедрой. «Как ваше самочувствие?» Начала с поддельным участием Двейна, слишком приторно, как по мне. Особенно после ее язвительных шпилек за завтраком. «Может, вам будет спокойнее у вас дома? Я слышала, беременным нужен покой, привычная обстановка. У ваших родителей ведь чудесная усадьба. Чистый воздух, природа и все такое». «Не беспокойтесь. Я прекрасно себя чувствую. В поместье просто чудесный воздух», — заверила я с солнечной улыбкой. «Да-да, дорогая, вы уже не напоминаете покойницу. Ах, простите, что я говорю?» — всплеснула руками дамочка. «Бледность сейчас в моде. Если судить по количеству белил на ее лице, она очень модная, Двейна. Кстати, а что под ними? В магазине отца были и такие посетительницы. Постыдные болячки я сразу отмела. Характер у женщины не тот, да и гонор такой, что любого мужика отпугнет. А вот на место не поставлю, хоть отвлеку от себя». «Да, слышала. У отца сейчас настоящий бум на отбеливающую кожу зелья». Женщина заинтересованно прислушалась. И я продолжила. «Всего несколько капель в воду для умывания, и веснушки сойдут за пару дней. И никаких побочных эффектов, как от косметической магии. И от солнца прятаться не нужно». Двейна Софи неосознанно коснулась перчаткой своей щеки. Ага, угадала. Женщина неудачно воспользовалась услугами мага. «Придумают же!» — фыркнула она. «Отбеливать! Кому это нужно?» «Тебе». Я проследила, как женщина поспешно уходит, даже не попрощавшись. «Надеюсь, папа возьмет с нее побольше денег за вредность?» «Жаль, скандала не получилось. Я уже настроилась отсыпать тетушке от щедрот своих. Помню, я должна брать пример с Элли, но Двейна давно нарывалась». С мыслями об отце направилась к Элизе. В ее спальне меня ждали два черных платья, шляпка, еще одна шаль и комплект перчаток, сумочек и вееров. Не понимая, куда могла деться сестра, я озадаченно огляделась. Забытый на туалетном столике раскрытый флакон с духами, крышечка на полу покачивается. Счастливой ветки жасмина нет. Внезапно стало нечем дышать. В этот раз я знала, кто оказался у опасной грани. Элли. Следуя внутреннему чутью, я направилась к гардеробной. Из-за двери доносились тихие всхлипывания. Из самой двери торчал алый гибкий хвост ярости. Я метнулась к шкатулке. Пустой. Опять пустой. Нашла ополовиненный пузырек. Кивнула. Хватит. Потом найду полный. Я стала сильнее. С появлением цветных пятен вокруг проще дается развоплощение. Воспоминания пришли быстрее, чем сообразила, что делаю. Мама смеется радостно, заливисто. Отец улыбается, раскачивая качели, на которых она сидит. Оба такие счастливые. И мы, влезшие в крапиву, прямо в праздничных платьях, надетых по случаю годовщины свадьбы родителей, тоже. Потому что узнали, куда от гостей сбежали родители. Плевать на волдыри, мы улыбаемся, незаметно наблюдая за мамой и папой. Алая дымка вокруг. И я одной рукой придерживаюсь за стену, открываю пузырек и выпиваю тоник. Как много ярости. Ничего, справлюсь. Стучу в дверь. Элли! Внутри раздается шорох ткани, будто Элиза отползает в сторону. Дверь поддается. Уткнувшись лицом в подтянутые к груди колени, сестра рыдает. В ее пальцах зажат жасмин. «Элли, все хорошо, я успела». Сажусь рядом, обнимаю, укладываю голову Элизы себе на плечо. «Сейчас отпустит. Потерпи немного, хорошая моя. Уже все прошло». «Габи, папа умер», — схлипнула она. «Я видела. Это не видение или кошмар, я все видела». Сердце пропустило удар. В груди стало пусто и холодно. «Это всего лишь видение, ты же знаешь, у тебя бывает!» Старательно сдерживая дрожь в голосе, заверила я. «Мы сейчас же свяжемся с домом, и ты увидишь, что все...» «Нет, ничего не будет хорошо!» Упрямо перебила Элли. «Я видела! Гром понес, и папа... Он лежал... такой...» «Хватит!» Я отвесила сестре хлесткую пощечину. Буквально каждой частичкой души чувствую ее испуг и боль. «Прекрати! Это всего лишь видение, слышишь?» Я иду писать папе. Приведи себя в порядок. Выходила из комнат присмиревшей Элли, послушно взявшейся за выполнение приказа, чувствуя себя последней гадиной. Стоило шагнуть в коридор, как меня схватили за локоть и уволокли в нишу, закрытую драпировкой. «Куда вы? Почему одна? Где ваша сестра? Что я вам говорил?» Сердито прошептал Витер, проявляясь ровно настолько, чтобы я могла рассмотреть недовольство на его лице, смешанное с сомнением в моих умственных способностях. «Мне нужно написать отцу, я соскучилась». Я вырвала из его рук локоть. «Не думаю, что ваш кузен попытается снова предложить мне сотрудничество. В коридорах полно слуг». «Не стоит. Это вас расстроит». «Что? Что вы сказали? Что меня расстроит? Слуги? Кевин?» Я сипло выдохнула, глядя в расплывающиеся черты Алистера. «Витер!» «Видение Элли, правда? Но как такое возможно? Они ведь никогда не сбывались. Всего лишь страшные картинки, появляющиеся в голове сестры из-за зелья. Или нет?» Сердце пропустило удар, в голове стало пусто. До звона, до боли в ушах. «Папа? Он умер?» «С вашим батюшкой случился досадный несчастный случай», — ледяным тоном сообщили мне. «Конь понес». Я прикрыла ладонью рот, сдерживая рвущийся крик, закусила костяшку пальца. «Что с ним?» «Я должна это услышать». зажмурившись от страха, ждала жутких подробностей. Все обошлось. Витер привлек к себе. Травяной запах, неуловимо напоминающий аромат лекарств во флигеле доктора, как ни странно, успокоил. Лекарства — это хорошо, ими лечат. Мысли были сумбурными, нелогичными. Все обошлось. Витер сказал, все обошлось. Живой. Единственное, что смогла выдавить. Прижавшись к теплой ткани рубашки невидимого мужа, я пыталась взять себя в руки. Выходило отвратительно. Потому что Витер неожиданно обнял сильнее. Его дыхание щекотало виски. Ладони поглаживали по плечам, успокаивали. Сколько мы так стояли, скрытые от чужих глаз драпировкой, не знаю. «Все обошлось», — повторил Витер, почти касаясь губами щек. «Он жив? Это главное». Я напряглась. Обычно после таких слов сообщают нечто совсем жуткое. Когда-то давно я была невольным свидетелем подобной сцены. Клиенту отца тоже сказали, что все обошлось. Его сын умер спустя несколько часов. «У вашего отца сломана шея», — подтвердил худшие опасения Витер. «Я больно закусила губу. Я должна дослушать». Ему повезло, спиной мозг не задет. Доктора погрузили его в целительский сон на несколько недель, чтобы позвонки срослись. Я не знала, что делать. Хотелось немедленно вернуться домой, обнять маму, проверить, как отец, но... Элли, накопители... То, что происходит с сестрой, несмотря на зелье. Могу ли потерять хоть один день? И не думайте туда ехать. Нетерпящим возражения тоном отрезал Витер, разрушая образ заботливого мужа. И возвращая меня на бренную землю. Он мой отец! Я отодвинулась и упрямо посмотрела в лицо полупрозрачного мужа, решившего ради серьезности момента показать себя в облике разумного студня. «У вас контракт со мной. Вы не даете мне об этом забыть», — сухо отрезала я, отступая на шаг от покойника. «Почему нельзя использовать магию кого-нибудь другого? Почему именно магия мастера теней? Что за несправедливость?» «К тому же я уже ответил вашей матери от вашего имени». И убедил ее не афишировать травму вашего отца. Эффектная пауза, за время которой я всерьез задумалась о том, кто кого использует в нашей афере. Судя по тону мастера, он нас всех. И скрываться за шуткой может что угодно, а мы с нашими накопителями и ложью о банкротстве дети. Пришлось напомнить вашей матушке, что у нас договор. И в случае его невыполнения вы снова можете попасть в руки кредиторов. Представляю, что подумала мама обо мне. Она ведь прекрасно понимает, я не могу открытым текстом говорить о нашей проблеме. Когда это случилось? Меньше четверти часа назад. Ваша мать на редкость оперативна. Вашему отцу повезло, что она решила приехать в ваш магазин. Наверняка собиралась его переубедить. Доказать, что мы поступаем неправильно, дурно. «Где они сейчас?» «Отправились в усадьбу. Официально ваш отец решил немного отдохнуть от дел». «Мама смирилась? Согласилась с нашим планом? Так просто? И спрятала отца, пока не уляжется скандал после того, как она сообщит?» «Но ведь она обещала. И оговоренный срок еще не истек». «Отец. Он был той плотиной, что сдерживала законопослушность мамы. А сейчас он спит. Раненый. Чудом не погибший. Не позволю. Надо будет, сбегу вместе с Элли, но не отдам ее. Закон. Так полагается. Это опасно. Мое сердце тоже разрывается, Габи. Правильная мама. Аристократка, совершившая в жизни одну единственную ошибку. Брак с отцом. Я не ты. И не Элли, согласившаяся с тобой. Я подожду, но если ты, мамочка, сделаешь то, что хотела, увезу Элли. Вы улыбаетесь точно как ваша сестра. Кажется, что внутри у вас все обливается кровью. Витер прикоснулся кончиками пальцев к моим губам. Что с вами? Ничего. Нервно передернула плечами. Я только что узнала, что мой отец чуть не погиб. И вы запретили мне об этом говорить. Конечно же, мне плохо. Вы же не думали, что я упаду на пол и буду биться в истерике? Думал, неожиданно подтвердил Алистер с непонятным вздохом. «Простите, что в очередной раз не оправдала ваши ожидания, мой драгоценный покойный супруг». Зло выпалило. Слезы застилали глаза, но я не могла себе их позволить. Элли почувствует, и будет сложно убедить ее, что все хорошо. Я могу идти? Мне нужно переодеться к ужину. К вашим поминкам. Вышла несколько мстительно. Идите. Зайду за полчаса до ужина. С нетерпением жду. Отодвинула портьеру и направилась к двери, гордо выпрямив спину. Не злитесь, Габби. Вы и так до безумия очаровательны. Донеслось вслед задумчивое. Хотелось оглянуться. Увидеть выражение лица Витера. Понять, что это. Способ удержать меня где нужно? Или он на самом деле пытается загладить свою вину? Но я переборола любопытство, напомнив себе, что покойный супруг сейчас тень. И лица у него нет как такового. В спальне ждала Элиза. В вуале, перчатках. Вокруг нее прыгал, летал, скручивался кольцами целый зверинец. Кроме воплощенных эмоций, в воздухе висели большое красное пятно и розовое поменьше. «Все хорошо. Он жив», — поспешила сообщить я с порога. Мама увезла его в усадьбу. Он сильно пострадал и будет некоторое время спать целительским сном. Но все обошлось. Скоро наш папа снова будет продавать зелья и выслушивать жалобы покупателей. «Правда?» – прошептала сестра. «Да». Уверенно кивнула, прицениваясь, с какой эмоции начать. Тоник все еще действовал, поэтому я решила не отводить сестру в ее спальню, а попробовать прямо здесь свой быстрый метод. Сосредоточилась, представила, и тут у меня в глазах зарябило, а потом я будто провалилась в яму. Пришла в себя быстро, мимолетный взгляд на часы, и минуты не прошло. «А как это?» Я ошарашенно разглядывала Элизу, снимавшую вуаль, вполне нормальную девушку. И воплощения исчезли. В пятнах же начали угадываться силуэты крыльев. Тонких, красных, теплых крыльев, чем-то неуловимо напоминающих крылья бабочек. Розовое пятно тоже изменилось. Оно стало шустрее. Крылья были птичьи. Смотрела на них, и в душе росло непонятно откуда взявшееся убеждение, что пока у этих штук есть хоть одна чешуйка, хоть одно перо, Элли мы не потеряем. Волосы всколыхнул залетевший в распахнутое окно ветерок. В воздухе промелькнуло серебро. Покружив по комнате, эфирии выскользнули наружу. Я улыбнулась, глядя, как исчезают едва заметные глазу крылья. «Габи, с тобой все хорошо?» Элли устало провела пальцами по волосам. «Прости, я совсем тебя замучила». «Нет, все отлично». Я посмотрела на порхающие в воздухе алые и розовые крылышки. «Интересно, увижу ли их полностью? Пойму, что это такое? Ведь это точно не духи, эфир мне недоступен. Разве только немного. Мельком увидеть эфирий, часть их воздушной красоты, да проследить за воплощенными эмоциями». «Я постараюсь себя контролировать», — решительно сдвинув брови, пообещала Элли. «И с заминкой виновата. Извини». С папой было так, будто на самом деле, словно я там была, стояла рядом и видела, как он прямо вот так. Он жив. Я хотела подойти к нему, когда он упал, но тут подъехала карета, и я очнулась. Совпадение видения сестры и рассказа Витера насторожило. До сих пор ее кошмары не имели никакого отношения к реальности. Чего нам еще ждать? Не знаю. Но я справлюсь. Не знаю как. Крылышки же над головой сестры вызывают сплошь положительные эмоции. Вряд ли они могут нести вред. А что, если я вижу положительные эмоции? С интересом покосилась на разноцветных спутников сестры, то быстро мелькающих, то замирающих, то вспыхивающих ярче, то угасающих. И кто же вы такие? Какие чувства сейчас порхают над ее головой, заставляя улыбаться и надеяться на хороший конец нашей страшной сказки?